Глава 4. Наблюдатель. Лежать на голой земле в неудобной позе, сверху накрытым тяжелыми пыльными досками, далеко не самое лучшее удовольствие. Но разве в сложившейся ситуации, когда все бегом-бегом, были другие варианты? Увидев раненого Шурави в плену у старика, душманы просто расстреляли бы меня. По мне видно, что в плену я совсем недавно, это можно связать с фактом обстрела нашего бронетранспортера. Тут даже без вопросов, потому что брать меня в плен сейчас не имело никакого смысла. Кто меня будет таскать за собой? По сути, сейчас мне оставалось только одно — лежать и слушать. Ну и ждать подходящего момента для побега, конечно. Выяснять отношения с духами у меня не было ни желания, ни возможностей. Правда, тут у меня возникали некоторые сомнения. И если поначалу шума снаружи было предостаточно, то спустя 20 минут вокруг повисла почти полная тишина. То ли душманы просто ушли, то ли засели где-то неподалеку. Свистел ветер, также присутствовали и другие естественные звуки, но о том, что противник рядом, ничего не говорило. Если подумать логически, то вряд ли они ушли. Время вечернее. Ночью по горам никто не ходит. Перевернувшись на живот, я попробовал осмотреться внутри тайника. Тело еще болело, но за последнее время я привык к тому, что боль всегда со мной. Любое неосторожное движение — получите, распишитесь. Но она уже не воспринималась так, как раньше. К тому же я обладал навыками подавлять боль, когда того требовала ситуация. Само собой, внутри полости было темно, ни черта не видно. Через щели пробивался тусклый свет, но не более. Внутри было еще и очень неудобно. Выпирающие из земли острые камни вовсе не добавляли комфорта. Отсюда возникал вопрос, а зачем Сафиру вообще понадобился этот тайник под сараем? Это же совсем нетипично для афганского народа. Тем более, что вся эта группа строений была брошена, и, вероятно, кроме меня и Сафира тут давно никого не было. Может, это вообще не его тайник? Но тогда откуда он об этом знает? Визуально, еще когда старик меня только прятал, я ничего толком не разглядел. Все было быстро, торопливо. Однако сейчас, пусть и на ощупь, но я все же смог различить, что внутри, под ногами, лежало что-то твердое и тяжелое, замотанное в плотную тряпку. О том, чтобы разобраться, что же там внутри, на месте прямо сейчас даже и речи не было. Дышать пылью тоже рискованно. Если я неожиданно чихну или рядом окажется душман, получится очень неприятная ситуация. То в пустом бараке может чихать. Уж точно не заблудившийся в холмах баран и не крысы. Вдруг я услышал торопливые шаги, шум. Кто-то открывал дверь в сарае, где я лежал. Старик? Так он жив, что ли? Но это оказался не старик. Голос не его. Этот был молодой, резкий. А Сафир говорил со старческой хрипотцой. Наверное, кто-то из прибывших духов решил осмотреть все строения. Зачем? Можно только догадываться. Может, что-то искал. Дрова, воду, провизию, может, оружие. Черт возьми, да могло быть десяток причин, что им тут понадобилось. Но тогда возникает и другой вопрос. А зачем Сафир вообще меня от кого-то прячет? Я же вроде как раб у него. Рабом я себя, конечно же, не считал, особенно после всего, через что мне уже довелось пройти в Афганистане. Матерый волк. И вдруг раб. Ага, конечно. Правда, сейчас я попал в непростую ситуацию, и вариантов у меня было немного. Эх, еще неделя, и я мог просто уйти бы. Но нет же. Снаружи послышался крик. Ему ответили. Потом еще крик, уже с другой стороны. Так, духи точно здесь, сомнений не осталось. Нужно быть осторожным. Но не лежать же тут весь вечер и всю ночь. Черт возьми, да я даже выбраться без посторонней помощи отсюда не смогу. Или смогу? Выждав еще, я дождался тишины. Прошло минут 20. Улегся поудобнее, уперся руками в доски, попытался их приподнять. Тяжелые мне. Да и я сейчас совсем не спортсмен. Сил вообще нет. От груди килограмм 10, если выжму, и то хорошо. После того, как я чудом уцелел при подрыве БТР-80, на котором меня везли в комендатуру, по-хорошему, нужно недели 3 восстанавливаться. А тут прошло всего несколько дней, да и условия содержания у меня те еще. Поднять доски не получилось. На них сверху лежали тяжелые и плотные циновки. А может, Сафир еще что сверху накидал. Но зато я понял, что их можно сдвинуть в сторону. Попробовал. Да, тяжеловато, но вполне себе реально. Подождал еще. Тихо сдвинул ближайшую доску влево сантиметров на 10, потом вторую. Стало светлее. В сарае действительно никого не было, а дверь открыта нараспашку. Ветер гоняет ее туда-сюда, отчего так кряхтит и поскрипывает, будто живая. Сдвинул доски еще немного, правда, пришлось немного пошуметь. Оказалось, сверху, прямо на циновку, Сафир набросал дров и камней для убедительности. Сарай же все-таки. Правда, это слово у разных людей может ассоциироваться с разными смыслами. Сарай у персов — это в некотором роде дворец. В естественных условиях на столь незначительный шум никто даже не обратит внимания. И все же по-прежнему нужно быть осторожным. Неизвестно, зачем духи сюда пожаловали. Вдруг заподозрили, что старик Сафир держит тут пленного советского солдата, точнее, прапорщика. Или ждут кого-то еще. Кое-как, выбравшись наружу, я осмотрелся. Заглянул внутрь ниши, где я лежал ранее, дотянулся и, подцепил пальцами, вытащил оттуда большой, грязный и пыльный сверток. Он оказался весьма тяжелым. Развернув его, я присвистнул. Честно говоря, ожидал, что, может быть, у старика там огнестрельное оружие припрятано или иной ценный скарб. А оказалось, что внутри лежали две старые минометные мины калибра 82 мм, обе шестиперые. Судя по их внешнему виду, не удивлюсь, если им лет по 20. И на кой черт Сафир их тут прячет? Аккуратно извлек их одну за другой, положил на циновку, прикрыл тряпками, затем вернул доски обратно. Выглянул из сарая. Никого. Однако до меня издалека долетали отдельные возгласы откуда-то снизу. Я давно уже успел все тут рассмотреть. Выходил подышать воздухом, когда от цепи избавился. Это была небольшая площадка, со всех сторон окруженная скалами, камнями. Сюда вела довольно узкая тропа. По ней пришли духи, и по ней же уходил и возвращался старик Сафир. Других дорог не было, но я мог их попросту не разглядеть. Здесь имелось немного растительности в виде низкорослых кустарников, корявых и уродливых деревьев, сухой травы. По сути, это холмистая равнина, переходящая в предгорье. Все строения стояли тут в разнобой, абы как. Невысокий дувал давно развалился, ветер гонял как попало. Расстояние до ближайшего строения примерно метров 20. Судя по звукам, говорили двое. Где-то неподалеку, но за пределами видимости, ветер доносил до меня звуки речи. Время уже вечернее, около 5 часов, если судить по солнцу. Нужно выждать немного и понять, с кем имею дело. Если силы серьезные, нужно уходить. Правда, это так себе идея. Куда я пойду в таком состоянии, да еще и без оружия, без воды и провизии? Душманы, скорее всего, останутся на ночевку. Потом у них будет вечерний намаз. Мне либо бежать, либо попытаться их нейтрализовать. Будь я в нормальной физической форме, сделал бы все красиво и в чистом виде, без шума и пыли. Однако сейчас из меня боец никакой, а это значит, что придется действовать альтернативно. Не оригинально и наверняка. Я поискал глазами тело старика. Его нигде не было. Возможно, стреляли не в него, или же только ранили, или же просто избавились от тела. Тут может быть как угодно. Полет фантазий. В любом случае, судьба Сафира меня особо не заботила, несмотря на то, что ранее он спас мне жизнь. Он мне никто. Смельчак в возрасте, отчего-то возомнивший, что может решать мою судьбу. Я выглянул еще раз, убедился, что никого нет, и полностью выбрался из своего сарая. Пригнувшись, морщась от боли, проскочил за камни, что были справа. Если забраться повыше, то оттуда можно рассмотреть, где дислоцируется противник. Они могли находиться в одном месте, а могли разбрестись во все стороны. Пока четкого плана у меня не было, но кое-что уже пришло на ум. И если получится, это будет весело. Забираться по голым камням наверх было непросто. Обуви на ступнях у меня не было, ноги в бинтах, рука тоже была травмирована. И хотя сами ступни целые, все остальное отзывалось болью. Раны толком еще и не зажили. Пришлось сделать небольшую остановку и потуже затянуть бинты. Полез дальше. Высота небольшая, 20 с лишним, но обзор оттуда должен быть нормальным. Главное, что наверху росли кустарники. За ними меня никто не увидит. Вряд ли духи знают, что кроме них и старика тут может находиться кто-то еще. Они ведь уже все осмотрели. Увидеть меня могут только случайно, если я где-то допущу оплошность. Но такого шанса я им точно не дам. Практически сразу после возвращения группы Z обстановка по всему Афганистану начала меняться. По результатам проведенной специальной операции «Петля» советскими разведчиками были пойманы 2 очень важных языка. Обоих достаточно быстро удалось разговорить. В этом изначально не было никаких сомнений. Есть такие люди, которые хорошо умеют делать только одну вещь — заставлять говорить других. Хотят они того или нет. Афганский генерал после доходчивых разъяснений подробно рассказал переводчикам, где находятся подконтрольные ему полевые лагеря, склады с оружием, маршруты караванов. При этом присутствовал целый штат разных представителей. Военная фармакология уже тогда давала неожиданные результаты, а с применением традиционных физических и психологических методов допроса эффект был просто поразительным. В Министерстве обороны СССР такому повороту событий были крайне рады. Наконец-то произошел основательный сдвиг в ходе многолетней и вяло текущей войны. Все происходило на высшем уровне. Было задействовано сразу несколько крупных направлений. А ведь кое-где уже пошли разговоры о том, что, несмотря на военные успехи первых месяцев, значимого дальнейшего успеха уже не будет, и войну нужно заканчивать. Мол, экономически это совершенно невыгодно. Такое количество полученной засекреченной информации стало крупным поводом для того, чтобы серьезно перезапустить советскую военную машину по всей ДРА. Конечно же, быстро такое не происходит. Но, тем не менее, это уже первые предпосылки к переосмыслению всего ранее достигнутого. Согласно новой, принятой к разработке концепции, с сентября по декабрь было предложено плавно увеличить контингент советских войск в Афганистане вдвое, довести его до 200 тысяч человек, а также значительно расширить парк авиационной техники. Вдоль всей границы с Пакистаном предлагалось выстроить сеть укрепленных блокпостов для постоянного наблюдения, поскольку именно оттуда просачивались душманские формирования. Одновременно приступили к началу разработки плана «Шторм», который позволил бы атаковать силы оппозиции на северо-востоке, востоке и юге Афганистана так, чтобы не оставить мятежникам ни шанса на перегруппировку. С трех направлений сразу. ГРУ ГШ СССР работала, не покладая рук. Учебный центр, где ранее проходило обучение специальная группа Z, уже готовил сразу 7 новых подразделений по той же самой программе. Одновременно собирались строить второй учебный центр на юге Туркменской ССР, больше предыдущего. Одновременно шла плотная разработка и захваченного в плен американца Джона Уильямса. Его статус позволял быть в курсе всего и вся, грубо говоря, конечно. Однако этим уже занималось исключительно КГБ, и какие они использовали методы, не разглашалось. Само собой, СССР не стал кричать на весь мир, что в Афганистане был пойман американский военный советник, агент ЦРУ. Он военный преступник. Он убивал советских солдат и офицеров. Подобное обвинение спугнуло бы Запад, заставило его изменить курс, принять новые, неожиданные меры. А это могло привести к чему угодно. Именно поэтому, так сказать, на опережение было взято другое перспективное направление. Работать так, будто бы о судьбе американца Союзу ничего не известно. Информация от бывшего агента ЦРУ позволила узнать, где именно располагались все тренировочные базы на границе с Пакистаном и на его территории. Готовился серьезный ультиматум. Если с территории Пакистана будут продолжать выходить вооруженные бандформирования маджахедов, то Советским Союзом будут приняты жесткие ответные меры. Пакистан, конечно же, не воспринимал никаких угроз, не понимал, в чем дело, и должен был проигнорировать ультиматум. В результате Союзом должен был быть нанесен ракетный удар, который полностью уничтожил бы одну из таких баз подготовки душманов. Подобная разительная перемена в действиях Советского Союза сильно удивила бы и сбила с толку западных союзников оппозиции, что было на руку. Это заставило бы весь мир обратить внимание, что как раньше уже не будет, и пересмотреть отношение к Афганистану и СССР в целом. Хочешь, не хочешь, а все-таки придется считаться с новыми требованиями такого гигантского соседа. Также были выявлены многочисленные каналы поставок оружия и боеприпасов, полевые лагеря, тайные склады, где хранились все завезенные в Афганистан ПЗРК «Стингер». В короткие сроки штурмовая авиация в виде бомбардировщиков нанесла несколько массированных атак, уничтожая склады один за другим, а оппозиция сдавала позиции. Американская операция «Тайфун», которая заключалась в финансировании и военной помощи оппозиции, в скором времени должна была захлебнуться. Но это пока еще совсем не означало, что война закончена. Но только часть этих событий происходила в то самое время, пока прапорщик Громов валялся в госпитале, а уже после попал в плен. Ведь, как известно, быстро ничего не делается, особенно в таких масштабах. Само собой, сам Максим Громов об этом практически ничего не знал, а его непосредственное руководство в лице полковника Хорева занималась разработкой иной, отдельной операции. Забравшись на самый верх и спрятавшись за кустами, я принялся наблюдать за обстановкой. Душманов я увидел сразу же, правда, их было только четверо. Все вооружены, но ничего серьезного они собой не представляли. Обычная банда. Дисциплина плохая, никаких мер принято не было. Видимо, осмотрев это место, они убедились, что посторонних тут нет, и решили разбить лагерь. Двое разжигали костер, а остальные разделывали тушу небольшого барана. В Афгане много представителей фауны, которые носят рога и копыта. Подстрелить такого несложно, а в этих землях их было множество. «Ах, вот вы что задумали», — процедил я, догадавшись, что те решили устроить здесь трапезу. «Это займет много времени, а я никуда не спешу». Старик Сафир был жив, находился рядом с ними, но сидел отдельно. Судя по всему, ему связали руки. Ран у него я не заметил. Видимо, у душманов возникли вопросы, кто он такой, что тут делает один, да еще и без оружия. Скота тут нет, растений тоже. Какова цель его нахождения здесь? Когда начало темнеть, явились все остальные душманы. Теперь их было 8. Огнестрельного оружия у меня не было, да и холодного тоже. Физическое состояние — дрянь. Устраивать самодельные ловушки не было ни ресурсов, ни инструментов. Хотя навыки и знания имелись. Тут, как ни крути, а я был сильно ограничен, и возможностей у меня было совсем немного. Когда от жареного на костре мяса по поляне потянулись восхитительные запахи, я даже облизнулся. В животе заурчало. От баранины я бы точно не отказался, так как Сафир кормил меня плохо. Лепешка, вареная крупа, вяленое мясо — вот и все. Еще хотелось пить. Ленивые и беспечные душманы не выставили караул, да и вообще никак не позаботились о том, что их могут застать врасплох. Вот оно, отношение. Это для меня совсем не новость. Именно на этом я и решил реализовать свой план. Я вновь спустился вниз, взял одну из обнаруженных минометных мин и решил обойти стоянку душманов с востока. В темноте сделать это было несложно, правда, передвигаться голыми ногами по камням — это совсем неприятно, но если двигаться медленно и аккуратно, то все получится. Я намеревался забросить мину точно в их костер. Подобный трюк я уже проделывал ранее, когда мы бежали из кишлака старика из-за Тулы. Мне нужно было как-то отвлечь пирующих духов, переключить их внимание. Честно говоря, ничего толкового в голову не приходило, но кое-что из самого элементарного попробовать все же стоило. Вдруг сработает. Подобравшись совсем близко, я оказался всего-то метрах в 5 от них. Слышал, как они чавкали, смеялись и болтали между собой. Им было невдомёк, что смерть уже бродила рядом, в моем обличии. А я сидел в колючих кустах и ждал. Нюхал приятные запахи, облизывался. Духи сидели кучно, точно вокруг костра. Я вооружился небольшим камнем и, выждав подходящий момент, швырнул его вперед. Тот громко щелкнул по скале, шумом отскочил. Мимо, никто и ухом не повел. Повторил прием, опять не в тему. Когда где-то рядом посыпались камни, душманы тут же напряглись. Вскочили со своих мест, похватали оружие и принялись кричать что-то невнятное. Отошли от костра вперед, оставив площадку без контроля. Пока они выясняли, что там за шум такой и кто виноват, я ловко выскочил из-за камня, пробежал 3,5 метра и, размахнувшись, швырнул мину точно в пламя большого костра. Взвился столб искр, затрещали сучья. резко стало ярче. К счастью, меня не заметили. Я тут же юркнул обратно, по пути подцепив одну из сумок душманов. Пригодится. Возможно, в ней найдется оружие. Теперь в любую минуту тут случится бабах. Если, конечно, мина еще боеспособна. Осколками посечет все вокруг, вероятно, зацепит и Сафира. А мне-то что? Повезет, уцелеет. Нужно было ждать. Вдруг послышался далекий шум вертолетного рокота. Черт возьми, теперь еще что?